Они отличались высотой, формой окон, то узких, прямоугольных, то широких, полукруглых. У некоторых вдоль первых этажей тянулись массивные каменные галереи. «Ну и ну», — сказала про себя Белка, ощущая почтительное и осторожное любопытство. Машинально глянула назад. Как и ожидалось, сзади были ворота под башней, и площадь замыкал двухэтажный госпитальный дом. Только здесь он казался гораздо длиннее, чем с улицы Рылеева. Убедившись, что ворота на месте и по-прежнему открыты, Белка тряхнула головой, поймала очки и шагнула из синей тени башни на желтое солнечное пространство. Пространство было вымощено выпуклыми булыжниками. Среди них росла сероватая кашка и стебельки с какими-то бордовыми цветами-шариками. Тонкие лиловые тени от них тихо шевелились, потому что шевелился над нагретыми камнями воздух. Отчетливо пахло скошенной подсыхающей травой. Это было странно и знакомо. Странное в том, что нигде не было видно лужаек и газонов, да и не время еще косить траву. А знакомое... Белка не могла понять, что именно. Однако хорошее, давнее такое. И лежала тишина. Она тоже казалась удивительной. Ведь звенели неподалеку ребячьи голоса, пробренчал где-то на Первомайской трамвай, играла в какой-то мастерской музыка, даже прокричал за домами петух. И не просто прокричал, а словно внутри громадного ящика из тонкого стекла. Но эти звуки не раздвигали тишину, и она была здесь, главное. Подчиняясь тишине и странности, Белка осторожно ступала по булыжникам. Впереди, также осторожно, ступала синяя тень, совсем короткая, потому что солнце забралось уже на полную высоту, близко к полудню. Оно грело сквозь футболку Белкины плечи. Изредка встречались прохожие. Все такие же тетушки с кошелками. На Белку и перед собой они смотрели без интереса. Для них здесь все было привычно. Перебегали от магазинчика к магазинчику мальчишки и девчонки. Прошагал деловитый дядька. Он держал на плече плоский ящик с листами стекла. От стекол разлетались солнечные зайчики. Один прыгнул к Белке и опять уселся на оправе очков. На середине площади, там, где она уже изрядно сузилась, подымалось непонятное сооружение. Здоровенный каменный треугольник над широкой круглой площадкой полуметровой высоты. «Солнечные часы!» — сообразила Белка. На бетонной площадке чернели выложенные разноцветными камушками деления и всякие фигуры, знаки зодиака. Слева от каменного треугольника, похожего, кстати, на застывший парус, неподвижно сидела на солнцепёке черная кошка. Она была гладкая и такая неподвижная, что казалась отлитой из чугуна, будто украшение для этих часов. Но, чутко уловив девчонкины шаги, кошка встала, изящно выгнула спину, прыгнула с уступа и не спеша перешла Белке путь. Потом, шагов с пяти, оглянулась, кажется, с ехидцей. Глаза ее были изумрудные, а по шерсти скользили блики. «Ну и фиг с тобой», — без всякой досады сказала ей Белка. «Думаешь, я тебя боюсь?» Кошке, видимо, это понравилось. Она вернулась, потерлась усатой щекой о Белкину ногу и вопросительно глянула снизу вверх. Белка осторожно погладила ее. «Мррррр», — снисходительно сказала кошка и пошла по своим делам. А Белка по своим — искать выход на улицу строителей. Сначала она думала дойти до конца площади улицы, где стояла водонапорная башня. Но, поглядывая по сторонам, с прежним осторожным любопытством, она вдруг увидела, что слева, между трехэтажными кирпичными зданиями, есть проход. Куда он вел, непонятно. Если судить по расстоянию, то там, сразу за этими академическими корпусами, должна проходить Институтская улица. Но непонятно. «Почему с той улицы корпусов этих я никогда не видела, только всякие заборы?» — подумала Белка. Она вдруг опять вспомнила утреннее звяканье пространства. Любопытствование сделалось менее осторожным и более напряженным. Белка повернула налево и вошла в тесный проход. По сторонам воздвиглись глухие стены. Белка была готова, что здесь ее встретит зябкая прохлада и запах старых кирпичей. Но по-прежнему сухо и тепло пахло скошенной травой. Навстречу тянул ветерок. Вверху узкой полосой синело над стенами небо. Полоса изгибалась, потому что изгибался проход. И после плавного поворота белка увидела двух мальчишек. Им было лет по 8-9. Один, будто с открытки, с льняными локонами, в парусиновом костюмчике с вышитыми там и тут якорями, в белых носочках и похожих на белки на сандалетках. Другой, с темной щеткой волос, в обвисшей трикотажной одежке, которую будто нашли на угольной куче, босой и неумытый. У белки почему-то сразу придумалось для него прозвище — Чебурек.